Глава 8. Гуров заканчивал просмотр факса с информацией по Анне Ширяевой, когда в дверь его кабинета постучался Леонид Семенович Тополев, начальник охраны «Гранита», которого сыщик вызвал к себе вместе с 4 телохранителями, оставшимися от некогда «Бравой шестерки». Звягинцева и Рамишева, пропавших на следующий день после исчезновения их босса, пока найти не удавалось. И, как предполагал Гуров, теперь живыми вряд ли кто-нибудь сможет их увидеть. Предложив Тополеву присесть на стул, сыщик закончил чтение факса и вздохнул, готовясь к разговору. Поначалу он планировал начать разговор с телохранителями с попытки вытянуть из них все, что тем известно об обстоятельствах знакомства их босса с Анной Соцковой. Но теперь острая необходимость в этом отпала. Соболев прислал крайне скудную информацию об этой девице. Но ее было достаточно, чтобы, сделав небольшие уточнения, узнать всю подноготную московской жизни гражданки Украины. И Гурову было непонятно, отчего следователь не сделал этого сам. То ли он строго следовал букве закона и считал, что все разыскные мероприятия и работу по сбору данных ведут оперативники, то ли решил ни в чем не помогать строптивым сыщикам и посмотреть, как они выкрутятся из этого дела самостоятельно. Где родилась Соцкова, где училась и чем занималась на Украине, Гурова интересовало мало. Но вот информация с таможней была очень полезной. Согласно этим данным, целью приезда Соцковой на территорию России было поступление на работу в один из крупнейших московских ночных клубов. И спросить, действительно ли Соцкова попала в этот клуб после пересечения российско-украинской границы, Гуров решил именно у Тополева, уже создавшего себе репутацию всезнайки. «Леонид Семенович, а вы не знаете, работала ли Анна Ширяева в «Бригантине» до знакомства с будущим мужем?» — поинтересовался сыщик. «Так точно», — отрапортовал начальник службы охраны. «Именно там Виктор Эдуардович с ней познакомился». «И чем девушка в клубе занималась?» — спросил Гуров. «Была исполнительницей экзотических танцев», — спокойно ответил Тополев и, предвидя новый вопрос сыщика, пояснил: «Стриптизершей, проще говоря». «Понятно», — кивнул головой Гуров. «Я так понимаю, что данные о ней вы тоже тщательно собирали?» «Именно так», — кивнул головой бывший разведчик. «Виктор Эдуардович хоть и страшно увлекся этой девушкой, но все же проявил благоразумие и лично просил меня навести о бане самые тщательные справки». «И что?» «Ничего интересного», — пожал плечами Тополев. «Как бы сказали в одном крайне популярном фильме, связей порочащих ее не имеет. Не ангел небесный, конечно, но вполне нормальный человек. Хотя и взбалмошная». «Ну что же, пока поверю вам на слово», — усмехнулся сыщик. «А теперь оставим Анну в покое. Звягинцев с Рамишевым не объявлялись?» «Если бы у меня была о них хоть какая-либо информация, я бы с вами ею поделился», — сказал Тополев. «Ой ли!» — прищурился Гуров, и начальник охраны лишь пожал плечами. «Дескать, думайте, что хотите». «Ну что же, не буду размахивать шашкой. Мы еще поборемся», — усмехнулся сыщик. «А теперь, Леонид Семенович, я должен вам заявить, что этот допрос будет протоколироваться, поэтому постарайтесь быть со мной предельно откровенны, ибо любая ложь и недомолвки будут уголовно наказуемы. Если же вы считаете, что у вас есть что скрывать по служебным или личным причинам, можете потребовать, чтобы я вас допрашивал в присутствии адвоката». «Я в чем-то подозреваюсь?» — спокойно полюбопытствовал Тополев. «Под подозрением пока находятся все люди, контактировавшие с Ширяевым», — ответил сыщик. «Но сейчас вы мне нужны лишь для дачи свидетельских показаний. Вы готовы к разговору?» «Конечно, мне скрывать нечего», — проговорил начальник службы охраны «Гранита» и удобнее устроился на стуле, словно давая Гурову понять, что готов к длительному разговору. Вообще-то допрос Тополева можно было назвать пустой формальностью. Судя по всему, в прошлых беседах с Гуровым начальник охраны «Гранита» был вполне откровенен и не скрывал ничего, что могло бы помочь сыщику в поисках пропавшего Ширяева. И все же, задавая Тополеву вопросы, Гуров надеялся, что могут всплыть какие-нибудь незначительные факты или мелкие детали, способные помочь сыщику выйти на нужных ему людей. Однако надежды не оправдались. Судя по всему, свои контакты с коррумпированными милицейскими чинами Ширяев так тщательно скрывал, что о них не знал даже начальник его службы безопасности. И это насторожило Гурова. «Слушайте, Леонид Семенович, как могло случиться так, что бывшая невеста вашего босса знала о том, что у него есть какие-то контакты в МВД, а вам об этом ничего не известно?» — спросил сыщик у Тополева. «Вы не правы, господин полковник», — усмехнувшись, ответил тот. «Я никогда не говорил, что не знаю об этих связях. Я лишь не знаю конкретных лиц, с которыми Виктор Эдуардович вступал в контакт. Видите ли, шеф категорически запретил мне даже пытаться наводить о них хоть какие-нибудь справки. Может быть, имея он дело с другими людьми, я бы и пренебрег его приказом ради обеспечения его же безопасности, что является моей главной обязанностью. Но я, в отличие от большинства российских граждан, не питаю иллюзий относительно возможностей нашей милиции. От вас довольно трудно скрыть что-либо, что вы страшно хотите знать. Если бы я попытался навести хоть какие-нибудь справки о тех милиционерах, с которыми встречается мой шеф, он бы об этом узнал от них мгновенно. А я не хочу ломать себе карьеру». «Значит, вы карьерист?» — усмехнулся Гуров. «Лев Иванович, я уже достаточно много послужил нашей родине честью и правдой, не думая о благах и наградах». Тополев говорил спокойно, но сыщик почувствовал, что на этот раз сумел задеть его за больную жилку. «Взамен я получил мизерную пенсию по инвалидности и отсутствие шансов устроить нормальную жизнь. Я хочу вкусно есть, моя супруга любит красивые вещи, а дети хотят учиться, чтобы суметь чего-нибудь добиться в этой жизни. Поэтому я не вижу ничего оскорбительного в слове «карьерист». И портить свою репутацию тем, что отказываюсь выполнять непосредственные приказы начальства, я не собираюсь. В поисках нового места работы такая характеристика могла бы оказаться губительной». «Значит, вы считаете, что вам скоро придется искать новое место работы?» — наивно поинтересовался Гуров. «Лев Иванович, не передергивайте мои слова», — рассмеялся Тополев, очень быстро сумев взять себя в руки. «Я знал, что могу начать искать новое место работы еще тогда, когда устраивался в «Гранит». В нашей стране в среде бизнесменов долго живут только те, у кого слишком много денег, или те, чьи доходы настолько малы, что они не интересуют ни налоговую инспекцию, ни криминальные структуры. Остальным долгий век не отпущен». «В общем-то, вполне справедливое наблюдение», — кивнул сыщик. «Ну что же, Леонид Семенович, расписывайтесь в протоколе и можете быть свободны. И на всякий случай попрошу вас не покидать столицу в ближайшее время. Вы можете нам понадобиться».